Глава 7. Свечи для красоты. Я пошла вслед за павлиной в туалет и воскликнула. Ну что мне было делать? Он высадил меня посреди лесополосы из машины, и мы час с ним до моего дома пешком шли. Конечно, мы разговаривали, не молчать же. Подруга цокнула языком. Но в кино он не силком же повел тебя? Нет, прошептала я. «Я сама его позвала!» Я издала тихий стон при воспоминании, как получила от Гриши сообщение, что планы изменились. Не знаю уж, кем я себя в тот момент возомнила, ни больше, ни меньше кинодивой, которая не скучает вечерами дома, если один кавалер слился. Я сама написала Серому и позвала в кино, и он охотно согласился. Я думала, что Гриша заболел, я и представить не могла, что он нас увидит. Павлина вскинула брови. Ты огорчена лишь потому, что он увидел? Ну, конечно. На лестнице сегодня не встретил. В коридоре увидел и только поздоровался. На большой перемене не пришел за мной. Он обиделся. Павлина смотрела на меня удивленно. Я непонимающе уточнила. Ну что, мы просто смотрели вместе фильм. Яра. Ты некрасиво себя ведешь с Гришей. Мне ее тон не понравился. Отчитывала меня точно мать. Не тебе мне говорить, как себя вести, павлина. Ты виснешь на каждом встречном, и ничего. Она повела плечом. Но у меня нет парня. Конечно, у тебя их много. И чего это ты так его защищаешь? Может, Серый мне больше нравится, не думала? А это так? Я их обоих толком не знаю. Но мне хотелось бы понять, кто мне нравится больше. Считаешь это преступлением? Нет. Но Гриша называет тебя своей девушкой, своей судьбой. А Серый 2 года тебя оскорблениями кормил. Ты быстро забыла об этом. Она меня сейчас страшно взбесила. Уж от кого, а от нее я нравоучений не ждала. Я так ей и сказала. Павлина, не строй из себя святую. Я ничего дурного не сделала. Я не как ты. Я выберу одного и буду с ним, а не скакать туда-сюда. Считаешь, что я скачу от одного парня к другому? Спросила она. Она произнесла это так холодно, что мне сделалось не по себе. Но все-таки я кивнула. А разве не так? Ты то с одним, то с другим, то с третьим. Со всеми обнимаешься, флиртуешь и гуляешь. Они просто мои друзья, и они знают об этом. Я никого не обманываю. А я, значит, по-твоему, обманываю? По-моему, да. Мы молча уставились друг на друга. Прозвенел звонок. Я даже порадовалась, иначе, чувствую, мы бы разругались. На литературе мне на парту прилетел бумажный шарик от Серого. Я развернула и увидела какую-то формулу. Я вопросительно посмотрела на Серого, тот закатил глаза. Он мне явно что-то хотел сказать и был разочарован моей непонятливостью. Но кое-что он мне уже и так сказал. С того дня, как мы шли от лесополосы до моего дома, он приходил в школу в тонком синем джемпере, а после кино в тот же вечер написал, что приятно провел время, и теперь он меня куда-нибудь пригласит. Я ответила ему. Спасибо, что составил компанию. А ночью глаз не сомкнула. Все думала о Грише и размышляла, что мне делать. Я ничего не планировала с Серым. Мое приглашение в кино было импульсивным и глупым, и теперь я боялась, что Гриша ко мне больше не подойдет. А как самой вернуть его расположение, не знала. Я 100 раз назвала себя дурой, когда не увидела его утром на школьном крыльце. Прозвенел звонок, я доделывала задание и задержалась. В класс заглянул Гриша. Он подошел к моей парте, присел на стул перед ней и спросил. «Сходим сегодня куда-нибудь?» «Да», — выпалила я. И это было так поспешно, что даже нелепо. Но я была настолько счастлива его приглашению, что совершенно не могла скрывать свои чувства. Он тронул пальцем бумажку с формулой и пробормотал. «Квантовая запутанность», — он хмыкнул. Красиво. А что это значит? Квантово-механическое явление. При нем квантовые состояния объектов оказываются взаимозависимыми. Серый хочет сказать, что какое бы расстояние вас ни разделяло, вы связаны. Короче говоря, в любви признается. Гриша со значением посмотрел на меня. «Что ответишь на это?» Он подвинул ко мне бумажку. Я смяла листок и сунула в сумку. «Ничего, он говорит на непонятном мне языке». Я поднялась, и когда Гриша встал, взяла его за руку и уточнила. «Значит, после школы увидимся?» «Я подожду тебя у гардероба». Я улыбнулась ему. Из класса мы вышли вместе, держась за руки, и когда шли по коридору, навстречу нам шел Серега. Он посмотрел на наши руки, отвел взгляд и прошел мимо. И мне так тошно стало внутри. Я даже отвращение к самой себе испытала. Вздохнула. Мне никогда не стать кинодивой, которая лежит в пене и листает в телефоне список мужских контактов, чтобы выбрать, с кем провести вечер. Такие дивы не испытывают вину за поход с симпатичным парнем в кино. Они не страдают, когда их любят два, а то и больше ухажеров, а принимают это как должное. А меня даже вертихвостка павлина пристыдила. Я тут же умылась своим стыдом. Гриша проводил меня на следующий урок. Мы стояли в рекреации у окна. Я спросила. «Куда пойдем сегодня?» «Куда хочешь», — ответил он. А потом наклонился ко мне так, словно собирается поцеловать. Нас разделяли какие-то несколько сантиметров. Я так разволновалась, что сама потянулась к нему и чмокнула в губы. Я видела, что он улыбнулся, а сама, сгорая от стыда, бросилась в класс. Я уже позже поняла, что он не собирался меня целовать, а хотел посмотреть, сделаю ли это я. После ситуации с кино мне было настолько неловко перед ним, что я не знала, как свою вину загладить. Самое скверное, что поцелуй видели мои одноклассники. Видел его и Серый. На меня откровенно пялились весь урок. Я наверняка была красной, как флаг Китая. И сколько не убеждала себя, что все нормально, я поцеловала своего парня, мне все равно было стыдно перед одноклассниками и особенно перед Сережей. Я ему ничего не обещала, но приглашением в кино дала надежду, которую тут же отобрала. «Зачем давала?» — спрашивается. Все было так глупо, так глупо. Но во всем этом нелепом и постыдном беспорядке все-таки нашлось то, что меня успокаивало. Гриша сам подошел ко мне, не стал мучить обиды и демонстративно игнорировать. И это было просто 100 очков Гриффиндору. Этот поступок показался мне очень взрослым и мужским. Конечно, Серый со своими гадкими обзывательствами сразу же показался мне сущим ребенком, и его признание в любви хоть выглядело шикарно, так что даже от воспоминаний об этом клочке бумажки мое сердце сжималось. Я осознала. Серый слишком умный для меня. Когда он на перемене подошел и в лоб спросил: «Все, выбрала?» Я кивнула. «Извини, метаться между парнями — это не для меня». Серый постоял, как будто хотел еще что-то сказать, но передумал, лишь кивнул. Я была рада, что вся эта история с двумя ухажерами закончилась. Ненадолго меня хватило. И пусть где-то на задворках сердца меня грызло непонятное самой себе разочарование, я все же испытывала облегчение. Я вернул Яру, убрал со своего пути Серегу и еще раз навестил мать. Принес ей продуктов и починил выключатель. Я был доволен собой. По вечерам я больше не ходил на крышу и встреч с павлиной не искал. Мы с Ярой стали ближе. Я все свободное время проводил с ней. Мы гуляли, ходили в кино и кафе, ездили даже за город в заповедник. А в местной лесополосе я пострелял для нее из лука. Мне нравилось, как у нас все развивалось. И пусть во многих вопросах мы не находили единого мнения, Я старался не зацикливаться на том, что нас разнило, а искал точки соприкосновения. Про мать я ей не рассказывал. Решил, что это только мое дело. В тот вечер я шел к Яре в гости, когда столкнулся с Павлиной. Я с трудом узнал ее. Она неслась по улице с окровавленным лицом и потекшей тушью. Я выкрикнул ее имя. Она обернулась, но не остановилась. Я побежал за ней, догнал и схватил за плечи. А когда развернул к себе, едва не вскрикнул. Из ноздрей текла кровь. Все лицо и тонкий светлый джемпер были испачканы. Еще кровь шла прямо из уголка глаза. «Что с тобой?» — закричал я. «Все нормально», — вымолвила она и улыбнулась. Ее трясло. Из голубых глаз текли слезы, но она совершенно по-идиотски улыбалась. «Твои глаза», — начал я. «У меня плохое зрение, я ношу линзы. Цветные, из-за травмы роговицы». «Ты снова вошла в дверь?» — спросил я. «Нет». «Скажешь?» «Нет, извини, мне надо идти». «В таком виде? И куда?» Она молчала. Я указал на дом через улицу. «За тем домом частный сектор начинается. Идем. Я тут живу недалеко». Взял ее за запястье и потащил за собой. Роберт не задал ни одного вопроса. Просто принес ко мне в комнату аптечку и удалился. «Это твой приемный отец?» — спросила Павлина, оглядываясь. «Дворецкий», — пояснил я и указал на дверь. «Ванная там». Она зашла в ванную, я взял аптечку и последовал за Павлиной. Девушка умылась, и я дал ей ватные диски. Она свернула их и вставила в нос, чтобы остановить кровотечение. Я заметил кровь у нее под волосами на плече. Смочил ватный диск перекисью, вытер им подтеки, а другой прижал к ране. Она дернула плечом, оттолкнула мою руку, сама прижала ватный диск. «Все нормально. Спасибо за заботу». Она вышла из ванны и явно хотела сбежать, но я воскликнул. «Успокойся, сядь». Она неохотно плюхнулась на стул и стала разглядывать вещи на моем столе. Ее заинтересовал альбом, который подарила мне Яра. Она взяла его, пролистнула и удивленно посмотрела на меня. «Откуда он у тебя?» «Яра подарила. Я не рассказывал, откуда знаю ее. 11 лет назад я сидел на крыше недостроенной больницы и смотрел в окна дома напротив. Тогда я и увидел ее. Она рисовала. А потом вошла ее мать, стала кричать и бить ее. Я приходил на крышу, наблюдал за Ярой. Она мне очень понравилась. В ней я почувствовал родственную душу». Я указал на рисунок мальчика. «Видишь, это я». Павлина отодвинула альбом. «Ты чокнутый», — изрекла она. Я удивленно посмотрел на нее. От нее такого суждения я ожидал меньше всего. «Почему?» «Как можно влюбиться в ту, кого не знаешь?» «Ну я же влюбился. Теперь я ее знаю». Она лишь хмыкнула. Меня раздосадовала такая реакция. Почему-то я был уверен, что Павлина иначе оценит историю моей любви. «А если бы девочка выросла и тебе не понравилась?» Она вытащила из носа свернутые в трубочки ватные диски. Кажется, кровь больше не шла. «Но Яра мне понравилась!» «А если бы в квартире уже жила другая?» «Я бы попробовал найти ту самую». Павлина покачала головой, как если бы я поразил ее своей глупостью. Тогда я сказал: «Все сложилось. У нас с Ярой». Павлина натянуто улыбнулась. «Ну и славно». И тогда я спохватился, что шел к своей девушке. Я посмотрел телефон и увидел от нее два сообщения. «Ты где? Не придешь?» Я набрал: «Прости, форс-мажор. Завтра объясню». Павлина поднялась и шагнула к двери, но я попросил: «Останься. Куда ты все время летишь?» Она нервно прошлась по комнате, точно зверек в клетке, и снова осмотрелась, прищуриваясь. «Сильный минус?» — спросил я. «Да, очень. Однажды операцию сделаю». В дверь раздался стук, а когда я крикнул «Открыто!», вошел Роберт со столиком на колесиках. На нем был ужин, букет цветов и две свечи, которые Роберт тут же зажег со словами. «Анастасия заказала ужин, но когда узнала, что у нас гости, попросила накрыть для вас». «Я не его девушка», — сказала Павлина, — «и я уже ухожу». Роберт вскинул брови. «Я сказал, гостья». Я махнул рукой. «Спасибо, Роб». Роберт ушел, а я кивнул на столик. «Свечи для красоты, не парься. Давай поедим, я еще не ужинал. А ты?» Она мотнула головой. Я придвинул к столику стул для нее, а себе выдвинул пуфик. Обтерев руки о влажную махровую салфетку, я снял крышки со всех блюд. Здесь были роллы, канапе, брускеты с икрой, сырные и мясные тарелки и пара салатов. На десерт — фрукты и эклеры, а из напитков — лимонады и соки. Павлина отерла руки о влажное полотенце, а потом посмотрела на грудь, где джемпер весь был заляпан кровью. Я вытащил из шкафа новый свитшот, который купил во Франции в Диснейленде, но так и не придумал, куда его такой яркий носить, и протянул ей, кивнув на дверь ванной комнаты. Она рассмеялась. «У тебя тут пятизвездочный отель!» Пока ее не было, я налил ей сок и положил в тарелку салатов. «Я выгляжу чудовищно!» — сказала она из ванной. А когда вышла, я скользнул по ней взглядом, и у меня вырвалось. «Павлина, ты такая красивая! Почему у тебя нет парня?» Она беззлобно фыркнула, села за столик и, приподняв стакан соком, обронила. «За тебя! Парня нет! Просто я жду, когда какой-нибудь чудак разыщет меня и сообщит, что любил меня последние 10 лет, а потом попросит мои детские рисунки». «Смешно», — оценил я ее подкол. «Может, и для тебя найдется такой чудак. Верь, ты ведь рисовала в детстве?» «О, да», — заверила она. «Тогда подожди, твой принц где-то бродит». Она засмеялась. «Жду с нетерпением». Я засунул в рот сыр. «Ну а серьезно?» «Не нравится никто. Привередливая». Я покачал головой. Она сочиняла, как всегда. «Ты такая лгунья! Я открылся тебе весь. От тебя ни слова правды». Улыбка исчезла с ее лица. «Не люблю, когда лезут в душу. Извини, если ты разочарован, что на твою открытость я не отвечаю взаимностью. И перестань пытаться узнать меня насильно». «Ладно, извини. Я подумал, тебе станет легче, если расскажешь. Как мне, когда говорю с тобой». «Мне не станет». «Ладно», — повторил я. «Ешь ты, совсем ничего не съела». Мы ели и пили. Я предложил принести что-то из газированного веселящего, но она отказалась. Этот свитшот с разноцветными персонажами мультфильмов словно был создан специально для нее. А ведь он 3 года провалялся у меня в шкафу, катался со мной в чемодане и, наконец, приехал сюда. Я включил проектор со словами «Посмотрим на звезды». Потолок превратился в небо из 1000 звезд. Павлина как-то напряглась и совсем невесело спросила. «А что дальше?» «Хочешь, оставайся». Она опалила меня яростным взглядом и вскочила. «Ты охренел?» «Павлина, я другую комнату займу. Или для тебя приготовят гостевую. Это я и имел в виду». Она скрестила руки на груди. «Нет, я пойду». «Тебе есть куда пойти?» «Даже если бы и нет. У меня много друзей». «И я один из них. Или ты так не считаешь?» «Не считаю». Я по-настоящему удивился. «Почему?» «Ты смотришь на меня не по-дружески, Гриша!» «Это из-за того, что я назвал тебя красивой? Но я не слепой. Зрение — 1. «Нет, дело не в этом. Нам не стоит дружить. И мне казалось, Ты-то понял в какой-то момент? Я понял. Но признаваться в этом совершенно не хотел. Потому что это поставило бы точку в наших отношениях. Ты намекаешь, что я влюбляюсь в тебя? Спросил осторожно. Я бы не утверждала про любовь, но и похоти достаточно, чтобы все испортить с Ярой. Она этого не заслуживает. Я покивал. Мы не в каменном веке. Я вполне способен контролировать себя. Я не собираюсь набрасываться на тебя с поцелуями или еще с чем-то. Мы можем общаться, как прежде. Чудно. А я за себя не ручаюсь, так что закончим здесь и сейчас. Я опешил. Тебе хочется поцеловать меня? Выключи дурацкие звезды! Взмолилась она. Я шагнул к проектору, но она стояла у меня на пути и шарахнулась в сторону так, словно даже мысль о поцелуе со мной была ей противна. Демонстративно нажал кнопку проектора, комната потонула во тьме. Я сделал шаг к павлине, но вплотную не приблизился, тихо сказал: «Выключатель за твоим плечом». Она не сделала даже попытки включить свет. Мы постояли молча в темноте. Желание поцеловать ее стало просто невыносимым. Но даже если бы оно разорвало меня на части, я бы не прикоснулся к ней. Наконец она щелкнула выключателем и даже одарила меня несмелой улыбкой, пробормотав: «Хорошо». Похоже, она проверяла меня, и я проверку прошел. Но я-то сам знал, что нет. Может, я и не полез к ней, но я этого хотел. Ни разу рядом с Ярой я не испытывал ничего подобного. Она поцеловала меня на глазах своих одноклассников. Мне было приятно, но не более. Мне не захотелось продолжения. Я не думал о ее поцелуе и не мечтал о чем-то большем. От близости павлины у меня пересыхали губы, потели ладони, и сердце заходилось в сумасшедшем галопе. А при одной лишь мысли, что она хочет поцеловать меня, мой разум уносило. Так ли она была не права, утверждая, что нам не следует дружить? У меня неожиданно разболелась голова. Я потер переносицу и тихо промолвил: «Да, павлина, ты мне нравишься. Я думал, что на это можно не обращать внимания, сделать вид, что этого нет. И, наверное, другой на моем месте просто бы переметнулся, пока с той первой не зашло далеко. Но я не могу. Яра — девочка из моей мечты. Предать ее — значит предать себя». Павлина подошла к двери, но не вышла, обернулась и сказала: «Начать с ней отношения лишь потому, что она девочка из прошлого. Это чудовищная жестокость по отношению к ней. Если бы я знала, никогда бы не сказала ей, что ты лучше Серого». «Считаешь, я не люблю ее?» Она молчала, а потом быстро сократила между нами расстояние, обвела руками меня за шею и впилась в мои губы. Мы целовались, как сумасшедшие. А потом она потянула меня к кровати. Я опустил ее на постель, и тогда она холодно сказала: «Вот как ты ее любишь!» Я замер. Это было обязательно. Она оттолкнула меня и поднялась, бросив: «Разберись в себе, черт возьми! Между жалостью к девочке, которую ты увидел 11 лет назад, и любовью к девушке, которой она стала, нет знака равно. Но ты продолжаешь настырно его ставить. Тебе просто не понять, какую нежность я испытываю к ней. Никогда не прощу себе, что не спас ее от жестокости, с которой она сталкивалась каждый день. И ты решил спасти ее теперь? А ты не думал, что настоящая любовь того же Серого куда лучше твоего чувства вины и твоей потребности спасти кого-нибудь?» «Не кого-нибудь, а лишь ее!» Павлина воздела глаза к потолку. «Займись лучше отношениями с матерью. Эта потребность спасти незнакомую девочку возникла от невозможности спасти маму от отчима». «Я понимаю». «Яру не нужно спасать, ее нужно любить». «А что нужно тебе?» «С тобой я это обсуждать не буду. Спасибо за ужин и кофточку». и она ушла. Он не пришел в школу, а когда я написала ему после уроков, сообщил, что ждет меня у моего дома. Еще вчера, когда Гриша не пришел в гости, я ощутила неясную тревогу. На улице светило солнце и было очень тепло. Я даже сняла плащ и несла его в руках. Гриша ждал меня на скамейке. Я села рядом с ним и напряженно спросила: «Что случилось?» Он молча смотрел на меня. Я ждала. «Яра, я должен сказать тебе...» «Расстаться хочешь?» — опередила я его. У меня слезы навернулись от обиды и понимания, что сказка подошла к концу, а хэппи-энда так и не случилось. «Нет», — сказал он и привлек меня к себе. Я тоже обняла его. «А что ты хотел сказать?» «Я к матери ходил. Ты не одобрила мое решение, поэтому я не говорил тебе». С облегчением выдохнула. «Ну, ходил и ходил, дело твое». «Ага». Он как-то безрадостно улыбнулся. «И как все прошло?» «Нормально. Хочешь сходить куда-нибудь?» «Конечно. Может, вечером в клуб? Потанцуем?» Я рассчитывала, что мы пойдем гулять прямо сейчас. Мое сердце до сих пор не угомонилось после осенившей меня мысли, что он решил расстаться со мной, и мне хотелось удостовериться прямо сейчас, что между нами все в порядке. Не знаю, отпустит ли меня мама в клуб. Спроси у нее разрешение и напиши мне, хорошо? Если она запретит, сходим куда-то еще. Я кивнула. Мне было любопытно, куда он идет сейчас. Но я посчитала, что ему не понравятся расспросы в духе «Она что, контролирует меня?» На прощание я чмокнула его в щеку. Он улыбнулся, но как-то грустно. И у меня снова закрались сомнения. Дома я написала матери смс-ку. «Можно мне вечером в клуб сходить потанцевать?» От матери пришло. «Да, но в 10 дома». Я сразу же сообщила Грише. «Мама разрешила до 10». От него пришло. «Отлично, зайду за тобой в 19:00». Я пообедала и села за уроки, чтобы поскорее с ними разделаться. Мой взгляд то и дело замирал на смятой бумажке с формулой, лежащей поверх учебников. В конце концов я ее скомкала и швырнула в ящик. Серый в мою сторону больше даже не смотрел, и меня его столь резкая перемена отношения задела. Если он любил, что же так быстро разлюбил? Разве такое возможно? Еще и безрукавку свою уродскую напялил. Я убеждала себя, что он и не любил. Другое дело — внимательный и нежный Гриша. А еще меня тревожило, что после разговора в туалете Павлина со мной больше не общалась. Мы виделись в школе, но мельком. Я удостоилась лишь безразличного кивка от нее. Я хотела себя убедить, что плевать мне на эту вертихвостку, которая вдруг решила примерить роль строгой училки. Но я скучала по ней. С тех пор, как я стала встречаться с Гришей, мы перестали общаться. Меня это тяготило куда больше, чем я могла себе признаться. Я решила написать ей. И единственное, что мне пришло в голову, это «Привет, пошли в клуб сегодня». От нее лишь спустя полчаса пришло. «Яра? Ты ли это?» Я ответила. «Я! Сегодня в 19:10 у ТЦ!» Она прислала. «Ну, окей». Я вздохнула. Писать ей было даже страшновато. Мне казалось, что она может просто проигнорировать. Я ей наговорила неприятных, хоть и правдивых вещей. И все же я была рада, что она не в обиде. Я отложила уроки и подошла к шкафу, чтобы выбрать наряд для дискотеки. Но сколько ни копалась в своем гардеробе, у меня не было абсолютно ничего, в чем бы я могла пойти потанцевать. Я со стоном захлопнула дверцу шкафа и расплакалась. Так стыдно было теперь писать Грише и Павлине и отменять клуб. Рыдающий меня застал брат, который вернулся с тренировки. «Парень бросил?» — сразу же спросил он. Я зло уставилась на него. «Вот еще!» «Тогда что за сопли? — удивился Влад. «Как же меня раздражала его толстая рожа! У него никаких проблем не было! Я в клуб вечером иду, а все мое шматье «Здравствуйте, я ваша тетя 70 лет! Ненавижу!» Он хмыкнул. «Сходи, купи что-нибудь!» «На какие шиши? Это тебе родители постоянно дают деньги, а мне на булочку с чаем!» Он закатил глаза. «Яра, я работаю вообще-то!» «Да кем ты там работаешь?» «Сисадмином. Веду сайты, стримлю. Да много чего делаю. Это только ты живешь по принципу, что тебе все должны, и сказки свои читаешь. Вот и напиши своему богатенькому парню, что тебе платье нужно. Он подсуетится». «Не могу я такое ему писать!» Он закрыл дверь, а я снова разрыдалась. Брат через 5 минут снова заглянул ко мне и велел. «Утри сопли, собирайся, пойдем». «Куда?» «Купим тебе что-нибудь». «Ага, чтобы я потом всю жизнь за тобой посуду мыла». «Ой, Яра, поверь, всю жизнь я с тобой жить не собираюсь. Честно говоря, я вообще сомневался, что кто-то захочет с тобой жить. Но вот нашелся же парень. Надо приодеть тебя, а то как бы он не сбежал. Такое горе будет для всей семьи». Я поднялась с кровати и уточнила. «И что ты мне купишь?» Он пожал плечами. «А что, выбирать я должен? Ты сама не сможешь?» Я недоверчиво улыбнулась. «Смогу». «Ну, отлично! Пошли!»